Глава 28, в которой рассказывается о том, как Ши Энь восстановил свои права в округе Мэньчжоу и как пьяный Усун избил трактирщика Цзян Мэньшэня. Итак, продолжим наше повествование. Обратившись к Усуну, Ши Энь сказал: «Присядьте, дорогой друг, и я подробно расскажу вам о деле, которое тяжелым камнем лежит у меня на душе». «Дорогой господин», — взмолился Усун, — «говорите все на чистоту, ничего не скрывая». «Уже с малых лет, — начал Ши Энь, — обучился фехтовать копьем и палицей у наставников из вольного люда. И в округе Мэньчжоу меня даже прозвали Золотоглавым Тигром. За восточными воротами есть рынок, который называется Куайхолинь. Сюда приезжают торговать купцы из областей Шаньдун и Хэбэй. Тут находится больше сотни торговых заведений, около 30 игорных домов, а также лавки менял. Так вот однажды, по собственному желанию, а также подстрекаемый бесстрашными головорезами из ссыльных, которых было со мной не меньше 80, отправился я в Куайхолинь и открыл там трактир. Я поставлял вино и мясо всем находящимся поблизости торговцам, и приезжавшие сюда певички являлись первым делом ко мне, а потом уж получали разрешение заниматься своим делом. Деньги в подобных местах люди тратят немалые, и к концу месяца я зарабатывал 200-300 лян серебра. Но недавно к нам в лагерь прибыл новый начальник охраны из Дунлуджоу по имени Джан и привез с собой некоего Цзянчжуна. Ростом этот человек в 9 чи, за что среди вольного люда получил прозвище Цзян Мэньшэнь — бог-хранитель ворот. Но беда не в том, что он великан, есть у него и другие преимущества. Он хорошо владеет пикой и палицей, ловко наносит удары кулаками и ногами и мастерски нападает. Он любит бахвалиться и говорить про себя, что гора Тайшань соревнуется с горой Юэ и что во всей Поднебесной нет равного ему воина. Этот человек стал у меня на пути. Сначала я не хотел идти ему на уступки, но он так избил меня, что я месяца два не мог подняться с кровати. Несколько дней назад, когда вы, дорогой брат мой, прибыли сюда, у меня все еще болела голова, и руку я носил на перевязи. По сей день раны у меня не совсем еще зажили. Я хотел было поднять против этого парня людей, но беда в том, что на его стороне начальник охраны Джан со своим отрядом. Так что в случае скандала нас во всем обвинят. Все мое несчастье в том, что я не могу отомстить ему за оскорбление. Я давно слышал о вас, дорогой брат, как о доблестном муже, и если вы отомстите за меня, я умру спокойно. Одного я боялся, что после тяжелого и долгого пути вы очень устали, и не хватит у вас сил для борьбы. Вот почему я и распорядился кормить вас как следует с полгодика, дать вам полностью отправиться, и тогда уж просить вашего совета. К несчастью, слуга проболтался, и мне пришлось раньше времени выложить вам все на чистоту. Выслушав эту речь, Усун громко расхохотался и спросил: «Сколько же голов и рук у этого Цзян Мэньшэня?» «Да всего одна голова и пара рук», — отвечал Ши Энь. «Где же ему взять больше?» «Будь у него хоть 3 головы и 6 рук, и обладая он способностями самого Ноджа, и тогда я не испугался бы. Но раз у него только одна голова и 2 руки, и нет способностей Ноджа, то стоит ли его бояться?» «Мне-то с моими малыми силами и способностями никак не совладать с ним», — ответил Ши Энь. «Не стану хвастаться», — возразил Усун, — «но я всю жизнь побивал дерзких, наглых и бесчестных обитателей Поднебесной. А если дело обстоит так, как вы говорите, то нечего больше раздумывать. Вино захватим с собой и выпьем по дороге. Пойдемте туда сейчас же, и вы увидите, что я расправлюсь с этим парнем так же, как с тигром. Если же кулак мой во время драки окажется особенно тяжелым, я прикончу его и сам буду за это отвечать». «Дорогой брат мой», — отозвался Ши Энь, — «обождите еще немного, пока придет сюда мой отец, и вы познакомитесь. А уж потом начнем действовать. Только надобно все хорошенько обдумать. Может быть, завтра послать туда человека разузнать, как обстоят дела. Если Цзянчжун там, мы сможем послезавтра двинуться в путь. Если же его там нет, мы решим, как поступить. А появись мы в Куайхолине раньше времени, то, как говорят, растревожим змею в траве. Он подготовится к этой встрече, и нам не сдобровать». «Но, господин мой», — рассердился Усун, — «видно, вы еще не забыли, как он вас бил. Этак выжидать совсем не мужское дело. Пойдемте-ка лучше без дальних разговоров. Чего там откладывать на завтра? Раз решили, надо идти, и нечего бояться, что он приготовится. Когда Усун, не слушая никаких уговоров, хотел уже покинуть комнату, из-за ширмы вышел начальник лагеря, человек весьма почтенного возраста, и обратился к нему со следующими словами. «Я слышал ваш разговор и счастлив познакомиться с таким справедливым человеком. Моему сыну, кажется, действительно повезло. Пойдемте же во внутренние комнаты и побеседуем». Усун покорно последовал за начальником лагеря. Когда они пришли туда, начальник сказал: «Прошу вас присесть, благородный человек». «Что вы, я же заключенный», — воскликнул Усун. «Смелюсь ли я сидеть рядом с вами?» «Не говорите так, добрый человек», — возразил начальник лагеря. «Для моего сына встреча с вами — большое счастье. Так стоит ли церемониться?» Тогда Усун произнес положенное по этикету приветствие и сел на указанное ему место. Ши Энджи стал перед ним. «Что ж вы не сядете, молодой господин?» — спросил его Усун. «Вас принимает мой отец. Я прошу вас, дорогой брат мой, не обращать на меня внимания». «В таком случае я буду себя неловко чувствовать», — заметил Усун. «Ну, уж если вы так справедливы», — сказал на это начальник лагеря, «то, поскольку здесь нет посторонних, Ши Энь может сесть». Слуги принесли вина, фруктов и закусок. Начальник лагеря собственноручно наполнил чашку Усуна вином и сказал: «Ваша доблесть, благородный человек, вызывает всеобщее уважение. Так вот в чем состоит наше дело. Сын мой торговал в Куайхолине. Взялся он за это не ради наживы, а главным образом для благоустройства нашего округа. Нежданно-негаданно Дзян Мэньшэнь силой отнял у него это дело. Лишь с вашей доблестью и мужеством, справедливый человек, можно отомстить за нанесенную обиду. Если вы не отказываете ему в помощи, то прошу вас до дна осушить эту чашку и принять от моего сына 4 поклона в знак того, что он будет почитать вас как старшего брата». «Разве осмелюсь я, человек без всяких талантов и знаний, принять поклоны вашего сына?» — запротестовал Усун. «Это будет для меня такой незаслуженной честью». Затем он выпил вино, и Ши Энь отвесил ему положенные 4 поклона. Усун поспешил ответить ему поклонами, и таким образом был скреплен их братский союз. В тот день Усун был в отличном настроении, много пил и ел, и в конце концов настолько опьянел, что люди под руки отвели его и уложили в постель. Однако особо распространяться об этом нет никакой надобности. На следующий день отец сказал: «Вчера вечером Усун здорово напился и, верно, плохо себя чувствует. Можно ли посылать его сегодня? Не лучше ли сказать, что мы отправили на разведку человека, и тот сообщил, что Дзянь Мэньшэня нету дома? Отложим это дело на завтра, а там решим, как быть». Придя в этот день к Усуну, Ши Энь сказал: «Сегодня не стоит идти. Я отправил на разведку человека, и тот сообщил, что Дзянь Мэньшэня нету дома. А вот завтра, как только поедите утром, так я и попрошу вас зайти». «Что ж, завтра так завтра», — отвечал Усун. «Только не хочется день зря терять». После завтрака Ши Энь с Усуном отправились прогуляться, а вернувшись, поговорили о приемах боя с пикой и палицей. В полдень Ши Энь пригласил Усуна обедать. Вина на этот раз подали всего несколько чашек, зато кушанье приносили без счета. Но Усуну очень хотелось выпить, и поэтому он все время подливал Ши Эню, приглашая его выпить. Покончив с едой, Усун простился и ушел к себе. Когда он сидел там и размышлял, то вдруг увидел двух слуг, которые пришли помочь ему умыться. Усун спросил одного из них: «А чего это сегодня за обедом было так мало вина и одни лишь мясные блюда?» «Не стану обманывать вас, господин», — отвечал слуга. «Утром начальник лагеря совещался со своим сыном о том, отправиться ли вам сегодня с их поручением. Они решили, что вчера вечером вы изрядно выпили, и сегодня не справитесь с этим делом. И чтобы завтра вы могли туда отправиться, к обеду подали мало вина». «Ах, вот оно что!» — воскликнул Усун. «Вы думаете, если я пьян, так и не справлюсь с вашим Дзян Мэньшэнем?» «Именно так они и думали», — подтвердил слуга. Всю ночь не спал Усун и с нетерпением ждал рассвета. А на следующее утро он встал, умылся, прополоскал рот, повязал голову косынкой наподобие иероглифа «Вань», одел рубаху серого цвета, обмотки и матерчатые туфли с 8 завязками и наклеил на лицо пластырь, чтобы скрыть клеймо. Вскоре пришел к нему Ши Энь и пригласил завтракать. Когда Усун поел и выпил чаю, Ши Энь сказал ему: В конюшне уже стоят оседланные лошади, и мы можем ехать». «Ноги у меня, кажется, не маленькие», — сказал Усун. «Так зачем же ехать верхом? И еще я хотел просить вас выполнить одну мою просьбу». «Говорите», — отвечал Шиэнь, — «и желание ваше всегда будет исполнено, дорогой брат мой». «Так вот», — продолжил Усун, — «когда мы выйдем из города, я назначу по дороге несколько пунктов, которые называются «без трех, дальше не пойдем». «А что это значит?» — спросил Шиэнь. «Я что-то не совсем понимаю». «Так вот, что я скажу тебе», — сказал Усун, смеясь. «Если хочешь, чтобы я побил Дзянь Мэньшэня, то по дороге будешь подносить мне по три чашки вина в каждом кабачке, который встретится нам. Не выставишь мне этих трех чашек — с места не сдвинусь. Это я и называю «без трех, дальше не пойдем».» Услышав это, Шиэнь подумал. «От восточных ворот до Куайхолиня около 15 ли. По дороге туда не менее 13 мест, где торгуют вином. Если в каждом трактирчике он выпьет по три чашки вина, то пока мы доберемся до места, это составит 39 чашек, и он будет совершенно пьян. Что же делать?» «Ты думаешь, когда я пьян, так ни на что не способен?» — рассмеялся Усун. «Ошибаешься. Вот если я не выпью, так ничего и делать не смогу. Силы у меня возрастают с каждым глотком вина. Выпью чашку — сила прибавится. Выпью 5 — увеличится в 5 раз. А уж когда выпью 10 чашек, такая сила появится, что только держись. Если бы вино не придавало мне отваги, разве убил бы я тигра на перевале Дзиньянган? Ведь тогда я столько выпил, что и море мне было по колено». «Не знал я этого, дорогой брат мой», — сказал Шиэнь. «Уж чего-чего, хорошего вина в нашем доме сколько душе угодно. Но я боялся, что вы напьетесь и провалите мое дело. Вот и не решился вчера подливать вам. А раз вино укрепляет ваше мужество, мы пошлем вперед двух слуг с вином, фруктами и закусками. Они будут ожидать нас в указанных пунктах, и мы станем попивать с вами потихоньку, дорогой брат мой». «Вот это, по-моему. Верно ты меня понял», — обрадовался Усун. «Чтобы драться с Дзянь Мэньшэнем, нужна смелость, а без вина я не смогу проявить всех своих способностей. За угощение я расплачусь с тобой тем, что побью этого негодяя и повеселю народ». Шиэнь тотчас же приступил к сборам. Он послал вперед двух солдат с едой и вином и захватил еще денег. Начальник лагеря тайком отрядил человек 20 здоровых молодцев, которые в случае надобности могли оказать им помощь. Когда с приготовлениями было покончено, все двинулись в путь. Теперь надо рассказать о том, как Шиэнь с Усуном покинули Альпенсай и вышли из восточных ворот города Маньчжоу. Не успели они сделать и 500 шагов, как увидели кабачок у дороги. Над крышей приветливо вздымалась вывеска, а возле дверей их дожидались слуги, высланные вперед с провизией и вином. Шиэнь пригласил Усуна зайти в трактирчик. Все было уже приготовлено, и слуги принялись наливать вино. «Только не в маленькие чашки», — предупредил Усун. «Подайте большие и наполните все три». Слуги послушно достали большие чашки и налили вина. Усун не стал долго церемониться, осушил все три чашки и поднялся, чтобы идти дальше. А слуги быстро собрали посуду и побежали вперед. «Кажется, заморил червячка», — смеялся Усун. «Можно продолжать путь». Они покинули кабачок и вышли на дорогу. Была седьмая луна, а жара стояла невыносимая. Лишь временами дул прохладный ветерок. Оба путника распахнули свои одежды. Не успели они пройти и одного ли, как впереди за лесочком появилось какое-то селение, и еще издали, сквозь чащу леса, они увидели вывеску кабачка. Зайдя в лес, они и в самом деле приблизились к маленькому кабачку, в котором продавали простое деревенское вино. Тут Шиэнь в нерешительности остановился и молвил: «Здесь продают лишь простое деревенское вино. Стоит ли нам останавливаться?» «Почему же?» — отвечал Усун. «Раз здесь торгуют вином, я должен выпить свои три чашки. Без них я не пойду дальше. И все». Тогда они вошли и сели. Слуги расставили закуски и чашки. Проглотив свои три чашки, Усун снова поднялся, и они пошли дальше. Слуги опять наспех все прибрали и стремглав бросились вперед. Не прошли они и двух ли, как снова попался им кабачок, и Усун выпил еще три чашки. Однако нам нет надобности описывать в подробностях весь их путь. Достаточно сказать, что они заходили в каждый кабачок, который попадался на пути, и Усун неизменно выпивал там свои три чашки вина. Так они посетили не менее 10 кабачков. Взглянув на Усуна, Шиянь увидел, что он все еще не пьян. «А далеко еще до этого Куайхолиня?» — вдруг спросил его Усун. «Да теперь уж близко», — отвечал Шиянь. «Видите, лес, вот это как раз и есть Куайхолинь». «Ты обожди меня где-нибудь поблизости, а я пойду разыскивать этого парня», — сказал Усун. «Правильно», — сказал Шиянь, — «я где-нибудь здесь укроюсь. Надеюсь, дорогой брат мой, вы будете осторожны и не забудете о силе вашего противника». «Ну, это пустое», — сказал Усун. «Только вели слугам следовать за мной. Если повстречается на пути еще кабачок, я выпью». Приказав слугам следовать за Усуном, Шиянь пошел другой дорогой. Не успел Усун пройти и трех ли, как осушил еще чашек 10 вина. Время было далеко за полдень, и солнце жгло немилосердно, хоть и дул легкий ветерок. Вино, выпитое Усуном, уже начало оказывать действие. Он расстегнул на груди рубаху и, хоть не был еще пьян, брел, раскачиваясь со стороны в сторону и спотыкаясь, словно совсем захмелел. Когда он приблизился к лесу, слуга, указывая ему рукой вперед, сказал: «Вон там, на перекрестке, трактир Дзян Мэньшэня». «Спрячьтесь куда-нибудь подальше», — сказал Усун, — «и наблюдайте оттуда. Как увидите, что я расправился с ним, так и приходите». Усун пошел прямо через лес. Вскоре он увидел огромного детину в белой рубахе, который походил на бога, хранителя ворот. Он отдыхал на складном стуле в тени акации и в руках держал мухобойку. Прикинувшись пьяным, Усун украдкой взглянул на этого человека и подумал: «Не иначе, как это сам Дзян Мэньшэнь». Усун пошел дальше и в 50 шагах от себя увидел на перекрестке дорог большой трактир. Перед входом высился шест с вывеской, на которой крупными иероглифами было написано «Хэйян Фын Юэ» — «Хэйянский уютный уголок». У ворот стояла изгородь, выкрашенная в зеленый цвет, а на ней два небольших флага, на каждом из которых красовалось по 5 вышитых золотых иероглифов, гласивших: «Пьяному и на земле, и на небе просторно, кувшин вина удлиняет нам жизнь». Войдя в трактир, он заметил в одном углу столик для мяса, стойку, на которой его режут и рубят, и все необходимые для этого приспособления. В другом — печь для пирожков и прочей еды. Во внутреннем помещении виднелись 3 огромных чана с вином, расставленные в ряд и наполовину закопанные в землю. В центре возвышался прилавок, за которым сидела молоденькая женщина небольшого роста. Это была новая жена Дзянь Мэньшэня, на которой он женился уже после приезда в Мэньчжоу. Прежде она была певичкой в публичном доме и хорошо исполняла городские песенки, которые рассказываются нараспев. Разглядев все это, Усун еще раз посмотрел вокруг пьяными глазами и, войдя в трактир, поместился у столика, что стоял против прилавка. Облокотившись на него обеими руками, он уставился на женщину и глаз с нее не сводил. Заметив это, она отвернулась и стала глядеть в другую сторону. В трактире находилось 5 или 7 слуг. Усун постучал по столу и позвал: «Эй, где хозяин?» Один из слуг приблизился к Усуну и, окинув его взглядом, спросил: «Сколько вам подать вина, уважаемый гость?» «Налей 2 рога, но сначала дай мне немного попробовать», — приказал Усун. Слуга подошел к прилавку, попросил женщину отмерить ему 2 рога вина, а затем, вылив эту порцию в небольшую кадушечку, зачерпнул из нее немного и подал Усуну со словами: «Прошу вас, уважаемый гость, отведайте». Усун взял вино, понюхал его и, покачивая головой, сказал: «Неважное вино, дайте-ка мне другого». Заметив, что Усун пьян, слуга подошел к прилавку и сказал женщине: «Пожалуй, надо дать ему другого вина, хозяйка». Женщина взяла кадушечку, вылила из нее вино и налила другого. Слуга снова зачерпнул чашку и поднес Усуну. Отхлебнув вина, Усун почмокал губами и сказал: «И это плохое. Перемените да поживее, это плохо вам придется». Еле сдерживая гнев, слуга молча взял вино и подошел к прилавку. «Придется, хозяйка, дать ему покрепче», — сказал он. «Не стоит связываться с ним. Он пьян и только ищет повода, чтобы поскандалить. Налейте ему другого вина да получше». Тогда женщина зачерпнула самого лучшего вина, и слуга подал его Усуну. «Ну, это еще сойдет», — заявил Усун. «Послушай, парень, как зовут твоего хозяина?» «Его фамилия Дзян», — отвечал слуга. «А почему не Ли?» — спросил Усун. Услышав это, женщина сказала: «Этот мерзавец где-то напился, а сюда пришел поскандалить». «Да он, видно, из деревни», — отвечал слуга, — «и не умеет себя вести». «Чего там плетете?» — спросил Усун. «Да так, разговариваем между собой», — отозвал слуга. «Не обращайте на нас внимания и пейте». «Эй ты, человек!» — крикнул Усун. «Скажи-ка этой бабочке за прилавком, чтобы подошла сюда и составила мне компанию». «Бросьте болтать глупости», — крикнул слуга. «Это жена нашего хозяина». «Ну и что из того, что она жена вашего хозяина?» — продолжал Усун. «Какая беда в том, что она выпьет со мной вина?» «Ах ты, разбойник!» — закричала женщина, потеряв терпение. «Убить тебя мало!» — и, толкнув дверцу к стойке, хотела выбежать из комнаты. Тогда Усун, спустив с себя рубаху и засунув ее рукава за пояс, выплеснул все вино на землю. Затем он ринулся к прилавку и так вцепился в женщину, что она и пошевельнуться не могла. Одной рукой он обхватил ее за талию, а другой разорвал в клочья ее головной убор, за волосы вытащил из-за прилавка и бросил беднягу прямо в чан. Послышался всплеск вина. После этого Усун вышел из-за прилавка. Слуги были сильными и ловкими, они кинулись на Усуна. Но Усун схватил одного из них и, без труда подняв на руки, швырнул в чан с вином. Второй слуга также бросился было на Усуна, однако тот и его схватил за голову и кинул в чан с вином. Подбежали еще двое слуг, но Усун, пустив в ход руки и ноги, повалил их. Первые трое барахтались в вине и никак не могли выбраться оттуда, а двое других лежали на полу в луже вина, не в силах подняться. Ну и досталось же этим бездельникам. Одному из них, что был похитрее, удалось улизнуть, и когда Усун заметил это, то подумал: «Он, верно, побежит доложить обо всем Дзянь Мэньшэню. Пойду-ка я встречу его, да вздую прямо на улице. Пусть народ позабавится». И он быстро вышел из помещения. Когда слуга сообщил Дзянь Мэньшэню о случившемся, тот сильно напугался. Он вскочил на ноги, оттолкнул от себя стул, отбросил мухобойку и ринулся вперед. А Усун уже поджидал его на дороге. Надо сказать, что Дзянь Мэньшэнь, несмотря на свой огромный рост, за последнее время сильно ослаб из-за неумеренного увлечения вином и женщинами, и сейчас здорово струсил. Разве мог он сравняться с Усуном, который был могуч как тигр и решил во что бы то ни стало расправиться с Дзянь Мэньшэнем? Однако, увидев Усуна, Дзянь Мэньшэнь решил, что тот пьяный, уверенный в легкой победе, ринулся вперед. Медленно рассказ ведется, но быстро происходят события. Усун сжал кулаки, размахнулся, будто хотел ударить Дзянь Мэньшэня в лицо, и вдруг повернулся и побежал прочь. Дзянь Мэньшэнь рассвирепел и бросился за ним. На бегу Усун так двинул его ногой, что Дзянь Мэньшэнь схватился обеими руками за живот и присел на корточки. Тогда Усун повернулся и ударил Дзянь Мэньшэня правой ногой в висок, и тот навзничь упал. Затем Усун наступил ему на грудь ногой и своим тяжелым, как молот, кулаком принялся дубасить Дзянь Мэньшэня по голове. Здесь необходимо рассказать, что прием, с помощью которого Усун победил Дзянь Мэньшэня, называется «шаг колесом и два пинка». Все дело в том, чтобы вовремя использовать ложный выпад и затем, повернувшись, ударить левой ногой. После этого надо снова обернуться и со всей силой ударить правой ногой. Прием этот был не из легких, но Усун отлично знал его, так как тренировался всю свою жизнь. Побежденный Дзянь Мэньшэнь, лежа на земле, запросил пощады. «Если хочешь, чтобы я сохранил тебе жизнь, — завопил Усун, — выполни три мои условия». «Пощади меня, добрый человек, — продолжал молить Дзянь Мэньшэнь, — я выполню не только три, а хоть все 300 твоих условий». Тогда Усун назвал свои три условия. Не иначе, как на роду ему было написано, что он одежду сменил, господина искал, брови он подровнял, но убийство алкал. Но об этих трех условиях Усуна вы, читатель, узнаете из следующей главы.